77. Тед блуждал окольными дорогами к Нью-Йорку, вел отца. Зарядил мертвых с кассеты и со всей дури надеялся, что его не прижмут к обочине и не потребуют объяснить, почему у него на переднем сиденье покойник. Он разговаривал с отцом, воображал ответы, слушал его, смеялся с ним. Он чувствовал, будто теперь, когда Марти не стало, впервые смотрит на все его глазами, и отныне таковы будут его сыновние долг и честь. Он показывал своему старику всякое памятное, красивые места, интересное видимое и мыслимое, всякую херотень, жизнь. Она из этого и состоит, из всякой херотени. И смерть тоже. Вообще-то, никакой между ними разницы.